И вновь та же хижина, где в своих кроватках сладко спят Тиль-Тиль и Метиль. В комнату вошла мать и с напускной строгостью произнесла: «Эй, вставайте, лентяи! 8 часов пробило, солнце уж из-за леса вышло. Ну, господи, вот спят и спят!» Тиль-Тиль, просыпаясь, пробормотал: «Свет, свет, свет, не уходи!» «Свет?» – удивилась мать Тиль. «Ну да, уж светло и давно. Да что с тобой? Ты словно с луны свалился!» Потерев глаза, Тиль-Тиль радостно произнес: «Мама, это ты? Как же я рад тебя видеть! Дай я тебя поцелую!» «Да что с тобой? Может, ты болен? А ну, вставай сейчас же, одевайся! Ой, я в одной рубашке? Неужели я путешествовал в таком виде?» «Путешествовал?» — переспросила мать Тиль. «Ну да, в прошлом году я отправился в путешествие. Я ушел под Рождество. Ушел из дома? Да ты из комнаты не выходил. Тебе все это приснилось?» «Да нет же, мама, нет. Я ушел вместе с Метиль, с феей, с душой света. Ты не очень скучала?» «Ну ладно, ну спроси у Метиль, если ты мне не веришь. Мы вместе с ней путешествовали. Мы видели дедушку и бабушку. Мы тебя видели вчера вечером». «Вчера вечером?» — фыркнула мать. «Да ничего удивительного, я же тебя спать укладывала». «Да нет же, в садах блаженств. Да-да, ты там была гораздо красивее, но похожа на себя». «В садах блаженств? Да я там сроду не была!» Тиль-Тиль и Метиль расцеловали мать. «Да, там ты была красивее, но мы тебя больше любим такой, какая ты сейчас, мама!» «Господи, да что же ты с ними?» – встревожилась мать. «Папа, Тиль, иди скорей, дети больны!» Когда невозмутимый отец Тиль показался в дверях, дети бросились ему навстречу и тоже расцеловали его. «Вот и папа! Здравствуй, папа! Ты славно потрудился в этом году!» «Ой, да в чем дело?» – сказал отец. «Они совсем не похожи на больных. У них вполне здоровый вид». «Нет-нет, на это нельзя полагаться», — со слезами в голосе сказала мать Тиль. «Не пойму, что с ними такое. Вечером уложилась спать, все было хорошо, а проснулись, ну, ровно подменил кто. И говорят, не пойму ни о чем, и толкуют все про какое-то путешествие». Но вот именно в этот момент раздался стук в дверь, и вошла соседка. Старушка с палочкой, как две капли воды, похожая на фею Бирилюну. Thank you. Здравствуйте, соседи, произнесла она. Я пришла попросить у вас дров. На дворе нынче студёно. Здравствуйте, детки, как поживаете? Госпожа Фея Бирюлюна, затараторил Тильтиль. Я не нашел синей птицы. Ой, да что он говорит, не поняла старушка. Уж и не спрашивайте, госпожа Берлинго. Проснулись и все никак в себя прийти не могут. А как здоровье вашей внучки? Ой, не встает, нет. А я знаю, чтобы ей помогло. Да-да, я помню. Она мечтает о птице Тильтиля. Ну, так как же, Тильтиль, подаришь ты ее бедной девочке? Верно, у меня есть горлица, но она вовсе не синяя. Смотрите! Воскликнул Тильтиль, глядя на клетку, в которой сидела горлица. Утренний свет подсинил ее перья. Метиль! Да ведь это та самая синяя птица, которую мы искали! Мы за ней в такую даль ходили, а она, оказывается, здесь! Вот, пожалуйста! Сказал Тильтиль, протягивая клетку. Со временем она, конечно, станет совсем-совсем синяя, вот увидите. Но отнесите ее скорее вашей внучке. Ой, да ты мне ее отдаешь, правда. Господи, вот радость-то, ну бегу, бегу. Да-да-да, идите скорее, идите. А то некоторые птицы меняют окраску и умирают. Тильтиль долгим взглядом окинул хижину. Папа, мама, что вы сделали с нашей комнатой, а? Ах, да чего ж здесь хорошо! Как я счастлив! Как я счастлив! Как я счастлив! И я тоже, и я тоже, и я тоже! Да что это они так расшумелись? Заворчала мать. Не мешай им, они играют в счастье. Детскую радость прервал стук в дверь. Дверь открылась, на пороге стояла соседка с белокурой девочкой необыкновенной красоты. Девочка прижимала к груди горлицу Тильтиля. «Перед вами чудо!» – сказала соседка. «Не может быть!» – воскликнула Матиль. «Она ходит!» «Да какое там! Она бегает, она танцует, она летает!» Увидала птицу Тильтиля и полетела, словно ангелочек на крылышках. Я еле-еле за ней поспела. Тильтиль подошел к девочке и в изумлении произнес: «Как она похожа на душу света, только гораздо меньше ростом!» Затем Тильтиль неумело поцеловал девочку и, гладя горлицу по головке, спросил: «Ну, она достаточно синяя?» «Не, я видел совсем синих, Но только их очень сложно поймать. А ты ее покормила? Хочешь, я тебе покажу, как это делается? Воспользовавшись неловкостью Тильтиля, вырвалась из рук и улетела. «Бабушка, она улетела!» В отчаянии зарыдала девочка. Не плачь, девочка, сказал Тильтиль. Я найду синюю птицу. Я обещаю тебе. Пожалуйста, если кто-нибудь из вас найдет синюю птицу, то пусть он принесет ее нам. Она нам очень нужна, чтобы быть счастливыми.